«Об одной возможности», — сказала она, улыбаясь и плача. «Вот о чем я мечтала. О возможности быть с тобой и отринуть прошлое». «Но прошлое и свело нас вместе», — не мог не признать он. «И оно же проложило между нами пропасть», — сказала она. «Значит, ты мечтала быть вместе», — сглотнув, шепнула она, — «если это возможно». Он снова прижал ее к своей груди. Было ли это возможно? Если бы все зависело только от Алана, то да. Его пульс участился, а в голове бушевал водоворот мыслей и способов убедить ее в том, что у них все получится, если они сами этого захотят. Быть вместе. Чего же ему еще желать? Он взял бы ее такой, какая она есть, какой была всегда, и ничего не желал бы в ней менять. «Я тоже мечтал быть с тобой. С давних-давних пор», — сказал он. «И все это случилось в ночь перед моей поездкой в Канаду», — ответила она. У него оборвалось сердце. Она уезжала завтра. Он обнял ее крепче, словно пытаясь удержать ее. «Я не хочу, чтобы ты уезжала», — сказал он. «В некотором смысле я тоже». «А как загадывают желания?» — спросил он. «Чтобы они исполнились?» — спросила она, смеясь и осыпая поцелуями его подбородок, пока они стояли, прислонившись к кованой ограде. Она подумала, что он пошутил, но он был совершенно серьезен. Как врач и ученый, он хотел знать наверняка. Он хотел получить гарантию, что они будут вместе. «Как?» — повторил он. «Первонаперво смотришь наверх», — сказала она. «Потом находишь звезду и указываешь на нее». «Так?» — спросил он, осматривая небесный свод. «А теперь закрой глаза и загадай желание». Алан кивнул. Он опустил веки и загадал желание. Когда он открыл глаза, она по-прежнему была рядом с ним. «Неплохо для начала», — сказал он, целуя пальцы ее правой руки, потом левой и, наконец, ее губы. На следующий день, не дожидаясь рассвета, семейство отправилось в путь. За рулем сидела Диана. В первые часы их обуревал просто неописуемый восторг. Но где-то после 30 миль Люсинду и Эми затянуло обратно в сонное царство. Стелла нашла себе подходящую полку на кухне, а Орион свернулся клубком на одной из коек. Диана все еще мысленно переживала прошлую ночь и думала об Алане. Они целовались, держались за руки, потом опять целовались, пока у нее не стали подкашиваться коленки. И Диана поняла, что ее непродолжительное отсутствие пойдет им обоим только на пользу. Ей требовалось время, чтобы как следует все это пережить. А грезам требовалось время, чтобы они могли прижиться в реальности. «Лишь мы с тобой не спим, Джулия», — сказала Диана. «Га!» — заламывая руки, проговорила Джулия. «Ты будешь моим штурманом, хорошо? Эми и бабуля не знают, до чего это приятно». «Гли!» — ответила Джулия, и Диане показалось, будто бы дочь поняла ее. Дом на колесах поражал воображение своими размерами, внутренним простором и роскошью. Для каждого была отдельная койка. В салоне хватало места под разные вещи, а в дополнение ко всему тут был небольшой кухонный уголок с раскладным обеденным столиком. Диана заставила шкафчики банками с супами, арахисовым маслом и джемом, буханками хлеба, пакетами с изюмом и постилками. Когда она была девчонкой, ее отец однажды упросил Билла Пунтема с лесопилки разрешить ей покататься на тяжелой технике. Она водила вилочный погрузчик, самосвал, а один раз даже самый настоящий тягач. Управлять трейлером с его гидроусилителем рулевого привода, мощными тормозами и автоматической коробкой передач было не в пример проще. Единственное, к чему ей пришлось привыкать, это к зеркалам заднего обзора. Они держали путь на север по шоссе 395. На дороге было тихо и спокойно. Мерцали последние звездочки, а темное небо, подобно бархатным шторам, раскинулось над холмами Коннектикута. Она подумала о своем желании. Оно было достаточно странным, без формы или очертаний. Кто стал бы просить о такой вещи, как возможность измениться? Но как? Перестать быть грубой, жестокой, решила она. Научиться прощать и принимать любовь. Но жизнь могла быть очень жестокой. Уход за Джулией иногда отнимал у нее последние силы. И тогда она становилась вспыльчивой и быстрой на пустые обиды. В напряженной жизни не слишком-то много места для любви. Спина Дианы походила на стальной стержень, который ни перед чем не хотел прогибаться. Теперь же, направляясь на север, Диана понимала, что мечтала о самом простом. Возможность потерять жесткость, жестокость и приобрести мягкость. Подпустить к себе другого человека. Над Вустером взошло солнце, окрасив старые кирпичные заводы в оранжево-красный цвет. Они позавтракали, не покидая трейлера. На Портсмутской транспортной развязке Диана свернула на парковку Хуарт Джонсон, чтобы выгулить Ориона. Оттуда они поехали по береговой трассе. У них еще оставалось 10 часов до 9 вечера, когда они должны были попасть на паром из Портленда до Ярмута, что в Новой Шотландии. Эми старалась отправлять своей матери открытки чуть ли не из каждого города. «Тут действительно полно омаров», — сказала Эми, заметив, что почти у всех ресторанов на крышах были закреплены буйки, ловушки и клешни. «В этой поездке мы так объедимся омарами», — сказала Люсинда, — «что сами станем ракообразными». «Можешь произнести это слово по буквам?» — спросила Эми, вытащив блокнот. Пытаясь увеличить свой лексикон, она начала записывать новые слова. Люсинда дала ей список для летнего чтения, и сейчас она перешла от «Н» к «Джо», добравшись до середины маленьких женщин. «Ракообразные», — сказала Люсинда. «Попробуй сама». «Рака», — запинаясь, сказала Эми, — «образные». «Ну, терпение и труд все перетрут», — спокойно сказала Люсинда. Они катили по прибрежным автострадам, любуясь пейзажами и аккуратными постройками. На солнце сверкали рыбацкие деревеньки, а на далеких горах блестели белоснежные шапки. Они промчались через Йоркшир, мимо песчаных кос Огунктика, и с грохотом миновали поселок Кеннинбрукпорт. «Мы совсем как настоящие туристы», — сказала Диана, вцепившись в руль и втискивая свою махину в узкую улочку, усеянную бутиками и свечными лавками. «Ну, ты-то уж точно», — подтвердила ее мать. «Но ты должна признать, у нас все тип-топ. Винни-Бага и прочее. Вот только жаль, что в отличие от остальных, наши стекла не облеплены наклейками из тех далеких мест, где мы побывали.